Она была ошеломлена, услышав это, и заявила, что если даже и ушла, то во всяком случае теперь вернулась. А он невозмутимо сказал: «Подожди спорить, в доме есть что поесть?» Но тут она взвыла: «Он хочет, чтобы я его кормила, тогда как сам меня обесчестил!» «Ага, хлеб, пеммикан», — сказал тюльпан, открывший шкаф и расположившийся за столом со съестными припасами. «Я тебя слушаю. Я тебя обесчестил?» «Нет, подожди. Откуда ты пришел, одетый вот так, лесным охотником?» «Я шел через леса», — сказал он с полным ртом. «Леса!» — язвительный и оскорбленный смех. «По девкам шлялся, военная тайна, детка». И тут она выдала все сразу, заикаясь от ярости и бессвязно лопача. «Маленькая палатка генерал-майора, та, что рядом с большой, и где я занимаюсь глажением его белья. Это трусики из китайки или его белая жилетка, я уж не помню, меня ударило как обухом по голове». «Шишки нет, я надеюсь?» «Не на голове, а в моем сердце, ты знаешь, что означает это слово. В этот день, когда он вернулся из Барнхилл, кто?» «Лафайет, за день до тебя, почему ты вернулся позже?» «Нужно полагать, что мы ходим с разной скоростью». Он выпил рома. «Если тебя это может удовлетворить, я был оставлен в арьергарде с вирджинцами и иракезами». «Боже мой!» Проскрежетала она с трагическим видом, опускаясь в кресло. «Что мне пришлось услышать? Лафайет и главнокомандующий Вашингтон беседовали в 2 метрах от меня. Постой! Это были трусики из китайки, и я их сожгла!» — завопила она. «Дыра с мою руку из-за того, что я услышала! Сожалею!» «Он, Лафайет, рассказал Вашингтону, что только благодаря сведениям, полученным тобой в Филадельфии, он не попал в сеть англичан». «Ты должна меня поздравить». Фраза вылетела, как раскаленное пушечное ядро, такое же красное, каким стало от негодования лицо Присциллы Мильтон. «Но в Филадельфии ты был, по словам твоего шефа, чтобы строить глазки жеманницы, возле которой крутишься, кажется, с Мафусаила». Она хотела сказать «со времен столь долгих, как жизнь Мафусаила», но тюльпан понял и не поправил. «Вот что я слышала, и так? Ты ничего не ответишь? Отвечай!» «А если я тебе отвечу дерьмо?» — прорычал тюльпан, которого взбесило слово «жеманница» применительно к Летиции. «Он не позволит никому другому, кроме себя, оскорблять ее!» Резкое словцо так заткнуло рот словоохотливой Присцилле, что та не нашла ничего лучшего, как разреветься и уйти из барака, хлопнув дверью с такой силой, что погасла свеча. Тюльпан тотчас пожалел о своей резкости. Это не входило в его привычки. Постигшее его разочарование это объясняло, но не извиняло. Пусть он был изнурен, особенно морально, но не стал ложиться на свое убогое ложе, как намеревался, а отправился на поиски Присциллы. Все-таки здесь она была его компаньонкой и, по крайней мере, держалась за него, как кровопийца, да, но держалась. Все было бы ничего, не будь она такой ревнивой, невыносимо скучной и болтливой, зато она достаточно хорошо умела заниматься любовью, не так ли? Может быть, потому что он выпил несколько больше рома, чем позволял скудный обед, вся его неприязнь к Присцилле исчезла, и в то же время вновь вспыхнула злоба на Летицию. Возвращаясь из Филадельфии, он очень сожалел, что в гневе не подумал постучаться к очаровательной Нэнси Бруф, чтобы отмстить с ней за подлую вортку мадам Диккенс, прежде Летиция Ормелли. И почему бы не сделать это с Присциллой? Она не стоит Нэнси, но восстановит все же его осмеянное уважение к самому себе и во всяком случае отвлечет его от наваждения, доставив капельку счастья. Но Присциллы нигде не было, и, пробродив полчаса в ночной темноте среди бараков, он натолкнулся на большую борзую. Неизвестно, по какому уж индейскому телеграфу большая борзая узнал, что тюльпан вернулся из Филадельфии, но по краткости его вопроса тюльпан все понял. «Итак, как маленькая прогулка?» — сразу спросил большая борзая. «Фиаско, папаша!» — с тяжелым вздохом ответил тюльпан. И слово «папаша» довело его почти до слез. «Идем, сынок, выпьем по стаканчику. Нет ничего лучше против любовных печалей». Что и произошло. Забыв о Присцилле, видно, немного надо было, чтобы он забыл ее, тюльпан последовал за большой борзой в барак, ярко освещенный масляными лампами, где 24 часа в сутки шла игра. В густом табачном дыму от дюжины трубок там проводили время 50 занятых игрой вирджинцев. На земле на лавках за тремя или четырьмя столами играли во всевозможные карточные игры и кости. Заведение, на существование которого командование закрывало глаза, содержалось греком с острой бородкой, снабжавшим картами, костями и крепкими ликерами и державшим трех слуг, также греков, что не было им упреком в обществе, лишенном женщин, каким являлся лагерь Веллифорш.